Глава 4. Нужный мне дом находился довольно далеко, и до него я добралась спустя 40 минут пешей прогулки. Вот это поселок! Небось, весь день можно бродить и разглядывать шикарные дома. Что я и делала. Шикарные дома в 2, 3 и 4 этажа были словно картинки. Черепичная крыша, колонны, огромные бассейны и цветущие сады. А какие здесь шикарные машины проезжали! Точно место не для простых смертных. Нужный мне дом выглядел так же шикарно, как и соседние. Бежевые стены, широкое крыльцо с позолоченными поручнями, 3 этажа богатства, власти, денег. Рядом парковка с 10 различными машинами, выбирая любую на свой вкус. Интересно, все принадлежит хозяевам или в доме гости? От заветной двери меня отделяли огромные ворота с охраной, через которые я так просто не пройду. Что же делать? Да и вообще, хозяин дома, чтобы не ломиться в главные ворота, решила обойти участок. Может, где щель есть? Пока шла, понимала, что даже если дырка и есть, в нее я не полезу. Во-первых, тут гуляли охранники. Во-вторых, они с собаками. Быть укушенной я не хотела. И только я подумала, что зря пришла, как увидела служанку в униформе, выносившую мусор. Может, она подскажет? «Девушка, постойте!» — позвала, подбегая. «Вы ко мне?» — удивленно спрашивает она, рассматривая меня. «Да, могу я задать один вопрос?» «Смотря какой!» И ее взгляд меняется на настороженный. «Я ищу дом Орлова Виктора Михайловича. Это он?» Спрашиваю с надеждой. И даже ручки сложила в молитве. «А вам зачем?» Правильный ответ. «Но говорить, что я его дочь, глупо, не поверит. Значит, сочиняем. Я отца ищу. Он у этого человека в охране работал. Я давно его не видела, пропал. Вот и ищу». Горестно говорю, и лицо девушки смягчается. «Прости, но это не дом Орловых. Они съехали 2 года назад. Говорят, дом долго пустовал, вот его и продали». С каждым ее словом я холодела. «Значит, промах. И искать мне теперь его в офисах. Ну как? Он деловой человек. Может и уехать в другие города по работе. А у меня всего пара недель. Спасибо. Простите, что отвлекла». Извинилась и поковыляла вдоль дороги. Девушка кивнула и ушла в дом. Но я продолжила идти, думая, как быть. Стоит ли искать? Если да, то сколько я потрачу на это времени? Солнце почти село, но на дворе было не темно, так как стали зажигаться фонари. Вот смотрю на них и думаю, когда же моя надежда так же загорится? Ведь пока я просто потухшая лампочка. До остановки шла той же дорогой, но теперь уже не рассматривала дома, а думала, куда податься. На дворе ночь, а мне надо где-то переночевать, не на улице ведь. «Эй, смотри, какая крошка!» — раздался веселый мужской голос, и я повернула голову. Оказывается, я проходила дом, где сейчас шла вечеринка. Громкая музыка, куча гостей, парковка, заставленная дорогими тачками. И как я его не заметила? «Крошка, айда к нам!» — кричал уже другой парень с балкончика 2-го этажа. Их вообще там было с десяток. Нехорошо это, надо уходить. Покачав головой, прибавила шаг. «Эй, парни, ловите малышку!» — крикнул кто-то с балкона. А потом открылись ворота, и ко мне выбежало 4 парня в шортах и футболках. «Зачетная краля, я первый!» — сказал брюнет и пьяно двинулся на меня. Испуганно посмотрела на других и хотела убежать, но меня ловко схватили. «Куда собралась крошка? А повеселиться?» Усмехнулся рыжий, и его друзья весело заржали. «Отпустите меня! Мне не нужны проблемы!» Лепетала и старалась вырваться. «Ну куда мне? Хватка железная!» «Эй, Стас, хочешь такую?» Спросил тот, кто держал меня, а потом толкнул к блондину. Тот с радостью поймал и стал нагло ощупывать меня. Костлявая она какая-то. Может, Рику понравится, а, друг? И опять, смеясь, толкает меня брюнету. Тот ловит одной левой и тоже начинает нагло изучать мое тело. Неплоха, и ножки зачетные. Так что, хочешь повеселиться? Спрашивает, а меня тошнит от перегара, который идет от него. Отпустите меня! И чего эти мажоры пристали? Я ведь уже испугана до смерти. Не, пошли веселиться. Тянет брюнет, а я уже плачу, вырываясь. Да отпустите, я не хочу! Кричу и слышу довольный смех гостей. Возле нас уже столпилась куча народу, их забавляло зрелище. Не хочешь меня? Так может, мы сейчас найдем другого? Толпа довольно загудела, и начался мой ад. Меня толкали от одного к другому, сопровождая шуточками. Ноги меня уже не держали, и я просто падала к ногам, плача. Ну что им? Богатые детки веселились. Нагло поднимали меня и кидали, как мячик, следующему. Собрав всю храбрость в кулак, я дала отпор парню, который только поймал меня. Ударила колено в пах, и в момент, когда он согнулся, побежала. Я бежала, как никогда, поглядывая на своих пьяных преследователей. Страх бежал по венам, гнал адреналин, делая меня невнимательной. Миг, и меня сбивает черная иномарка. Удар в ногу, и боль простреливает все тело. А потом полет и мягкая трава. Неужели и у меня такая же судьба, как у мамы, и мы обе умрем? Глаза закрывались, и я успела увидеть лишь пару начищенных мужских туфель, которые приближались ко мне. Хоть этот не трус и решил подойти. Подумала, теряя сознание. Сергей, которую неделю пропадаю в офисе, но конца работе и не видно. Вот зачем я решил устроить проверку. Знал же, что все работает отлично. Люди знали свое дело и отлично отрабатывали деньги. Но нет. Решил сам взглянуть на все отчеты перед заключением крупной сделки. У меня было несколько борцовских клубов, не совсем легальных, но пользовались они колоссальным успехом. Также были автосалоны в различных городах, пара гостиниц за границей. Туристы отлично платили за шикарный отдых. А еще я владелец компании, обеспечивающей любую безопасность. Заплати, и сам Бог тебя не найдет. Мои ребята лучшие. Есть бывшие военные, а есть просто профи своего дела. Также моя компания поможет и защитой компьютеров. Лучшие парни в своем деле уже давно на моей стороне. Но это всего лишь легальный бизнес. А был и теневой, который остался от отца. Оружие. Много оружия всем тем, кто заплатит больше. Именно с ним и должна была состояться на днях важная сделка. «Сергей Владимирович, вас домой отвезти?» – спросил водитель, пока мы спускались вниз на лифте. «Устал за сегодня, пора домой». «Домой поедем, но я сам за руль. Хочу отвлечься от всей этой бумажной волокиты. Езжай с охраной». Отдаю приказ и забираю ключи у Вовы. «Как скажете», – спокойно отвечает, и дверки лифта открываются, выпуская нас на нижнюю парковку. Охрана уже стоит у машины, и я, щелкая брелком, снимаю сигнализацию со своей красавицы. Купил пару месяцев назад, но за руль так и не получилось сесть. Дела. Пора это исправить. Aston Martin Vanquish графитового цвета подмигивает мне фарами, и я открываю дверь, чтобы сесть в кожаный салон. Снимаю пиджак и закатываю рукава белой рубашки. Теперь удобно. Ну что, крошка, погоняем? Довольно говорю, заводя двигатель. Хорошо, что живу за городом. Там отличная дорога, чтобы испытать, на что способна эта малышка. Выезжаем с парковки и вливаемся в общий поток, который еле движется. Но спустя час я уже мчусь по почти свободной дороге. Скорость за 200 раз задоривает, и я давлю педаль дальше. Жаль, что дорога заканчивается, и приходится притормозить перед въездом в поселок. Но потом я опять набираю скорость. Тут дорога вечно свободная, долечу до дома. Поворот, еще один. Приятная музыка расслабляет, как и вождение. И видно, я действительно сильно расслабился, так как не успеваю затормозить и сбиваю девушку, которая вылетела из шумной компании прямо мне под колеса. Машина резко тормозит, и я покидаю салон. Толпа резко смолкает и в шоке смотрит на девушку, которая не двигается. «Померла!» — вскрикнула девушка из толпы, и молодежь как ветром сдула, а подружку свою забрать не хотят. Моя охрана тормозит, и все выбегают из салона. Отстали, но уже оценили ситуацию. «Сэр, нам убраться?» — спрашивает Вова, подходя ближе. «Пока нет. Надо посмотреть, вдруг жива?» Отвечаю и склоняюсь над хрупкой девушкой. Странно, одета просто, украшений нет, кроме простенькой золотой цепочки на шее. Она точно была с теми ребятами. Аккуратно проверяю пульс, и да, девушка жива. Медленно переворачиваю ее и с каким-то замиранием сердца смотрю на милое личико, по которому катятся слезы. Почему она плакала? Еще раз взглянул на дом, где музыка стала лишь чуть тише. Но вот испуганные глаза парней приметил. Не их она, поле ягода, но оказалась здесь и в слезах. Чертова золотая молодежь! Творят, что хотят, а потом родители все замазывают. Привезли ее сюда насильно или по глупости пришла? Неважно, ведь угодила она под колеса моей машины. Вов, за руль и вызови врача. Говорю строго и аккуратно поднимаю тельце. Она такая маленькая и легкая. Сколько килограммов в ней? 50. Игорь, пришли мне все с этих камер. Хочу знать, что случилось. Отдаю приказ еще одному охраннику и получаю молчаливый кивок. В машину сажусь с девушкой на руках. Она так и не очнулась, хоть я и пытался разбудить. Плохо. Очень плохо. Пока ехали, рассматривал девушку. Симпатичная, лет 18-20. Хрупкое тельце с непышными формами, как мне и нравится. Надоел силикон. Слишком много и надуто. Да и приелось. Со временем я перешел на естественных девушек с менее выдающимися формами. Стройные ножки, правда, ссадины на коленке, но я подлатаю. Личико сердечком без косметики, и это сильно удивило. Сейчас встретить девушку без нарисованного лица надо постараться поискать, а у меня вот, прямо на руках лежит. Волосы мягкие и длинные. Не удержался и запустил руку в черную шевелюру. Люблю такие. И тут в голове щелкает. А не подослана ли она? В наше время... На что только не идут конкуренты, и жучками все нашпиговывают, и вот таких красивых шпионок отправляют. Странно, что я сбил девушку, полностью подходящую под мои требования внешности. Характер я еще не знаю, но люблю покладистых с искринкой. Стервы долой, как и ангелы, мне нужна смесь. Ничего, вот проснется и проверим. А пока... Меня дико манили ее губки. Ротик был чуть приоткрыт, словно приглашая его попробовать. Член в штанах тут же встал колом. Черт! До дома домчались за пару минут. Вышел с девушкой на руках и занес в дом под удивленный взгляд моей домработницы. Оставлять девочку в зале не стал. Сразу отнес в гостевую спальню. Мало ли, что скажет врач. Уложил девушку на кровать и прошелся еще раз по ней взглядом. Ничего, кроме разодранной коленки, не видно. Но почему тогда она не просыпается? Вов, пробей мне ее. Говорю, зная, что мой помощник уже в комнате. Может, проверить на наличие документов? Так быстрее будет. Кивнул и сам решил обыскать. Мне не хотелось, чтобы кто-то еще касался малышки. небольшая джинсовая куртка с внутренними карманами, где лежал паспорт и 30 тысяч. Неплохо для простушки. Запечатанное письмо и простенький сотовый в розовом чехле. Итак, кто тут у нас? Лебедева Надежда Викторовна. Город Чита. Далековато ты от дома. И почему одна? Произношу в голос и передаю документы помощнику, пусть проверят. В комнате я просидел до приезда врача, который без слов осмотрел девушку. Повреждений особых не вижу, кроме раскорёбанной коленки и синяков. Есть шишка на голове. Как давно она без сознания? Чуть меньше часа. Тут же отвечаю и чувствую вину. Это, пожалуй, впервые. Неужели у меня проснулась совесть? Даже смешно от одной мысли. Может быть, сотрясение? Но это может подтвердить лишь снимок. Попробуем разбудить нашатырём. Если не очнется, лучше везти в больницу. Давайте, если надо, отвезу. Врач достает бутылочку, смачивает ватку и подносит к лицу. Пара секунд, и девушка застонала, отворачиваясь от ватки. Что за вонь? Простонала она, открывая свои изумрудные глаза. Девушка, как вы себя чувствуете? Что-то болит? Тут же начал допрос врач. По мне словно танк проехал, а потом подумал и, вернувшись, проехал еще раз. Сказала она, и я не мог не улыбнуться. Раз шутит, жить будет. Голова болит? Вы экстрасенс или догадались по моему кривому лицу? Простонала она, закрывая глаза. Посмотрите на меня. Мне надо проверить, есть ли сотрясение. Не унимался врач, доставая фонарик. Девушка нехотя села и стала смотреть на свет. «Вы меня хорошо видите? В глазах не двоится?» «Вы мне в упор фонариком в глаза светите. Что я должна по-вашему видеть?» «Хорошо. Имя свое помните?» «Думаете, у меня склероз?» Продолжала Надя, и я услышал легкий смешок от своего невозмутимого помощника. «Да что уж греха таить! Девушка и меня рассмешила. С девушкой все хорошо, но снимок лучше сделать завтра». «Нет». «Она». «Да». «Я». «Так, вы тогда разбирайтесь, а у меня еще один важный пациент ждет». «Вов, расплатись», — говорю помощнику, а сам пристально смотрю на девушку, которая касается головы и кривится. «Если буду нужен, Сергей Владимирович, звоните. Рекомендации насчет лечения оставлю». «Хорошо. Спасибо, что так быстро приехали». «Благодарю», и врач уходит, оставляя меня наедине с девушкой. «Вы сбили меня?» спрашивает тихо, поднимая голову. «Надо же, но вы!» Да и голос не сильно возмущенный. «Я?» не стал отнекиваться. «Ну, хоть у кого-то есть силы признать свою вину», прошептала она, но я все услышал. «И что это значит? Она периодически под колеса попадает?» «Простите, но мне, пожалуй, надо идти. Спасибо, что не оставили на асфальте», — спокойно говорит она и встает. «Это куда она собралась в таком состоянии? Да и на дворе ночь». Девушка встала и только сделала пару шагов, как стала оседать. Вовремя подхватил и уложил опять в постель. «И куда ты собралась, когда на ногах еле стоишь?» Проворчал, вставая с кровати. «Я еще не знаю. Не успела найти жилье», честно ответила она осипшим голосом. «А я поражаюсь ее глупости. Или это хорошо отрепетированная речь? Ты не здешняя?» Решаю спросить, хотя и так знаю ответ. «Но вдруг она с подругами живет уже давно?» «Нет, только сегодня прилетела». «А где вещи?» «В камере хранения». В аэропорту Домодедово. Пока все звучит логично. А что ты делала здесь? Странно, что прямо с самолета она помчалась в один из богатейших районов города. У меня банальная история. Не думаю, что вам будет интересно. А вот это интересно. От ответа уходит. Хорошо, давай поговорим завтра. А сегодня переночуй здесь. Будем считать, это моя плата за аварию. Выгонять девушку на улицу не хотелось. Приглянулась она. приманила своей чистотой и улыбкой, как пацана. А юмор какой! Вы уверены, мне можно остаться? И столько удивления, либо она хорошая актриса, либо действительно удивлена. Можно. Я прикажу принести тебе чистую одежду и что-то поесть. Спасибо. Шепчет и смотрит на меня своими поразительными изумрудными глазами. Пока не за что. Отдыхай. Она кивает и ложится обратно, прикрывая глаза. А я, как дурак, стою и смотрю на хрупкую девушку. Спокойной ночи. Говорю тихо, уходя и закрывая дверь. Срочно проверить ее вдоль и поперек. И если она чиста, то такая конфетка не покинет дом, пока я того не пожелаю.